Глава 12. Свой среди чужих. Пешком передвигаться тяжелее, нежели на транспорте. Даже если транспорт этот всего в одну лошадиную силу. Сергей после неожиданного для всех участников побега решения остаться с красноармейцами был конным, а не пешим. И поэтому мог бы поберечь силы. Но рядом с ним шел раненый. А значит, нельзя быть свиньей и рассекать на коне, если твой товарищ, пусть и товарищ по несчастью, еле передвигается. Не мудрено, что через несколько минут после того, как Сергей Юрьевский присоединился к двум командирам Красной Армии, он спешился и кивнул Васильеву. «Давайте, товарищ Васильев, комцу мир на коня. А то мы так с вами до мировой революции не дойдем». Красноармейцы переглянулись. «Ну ты, Барчук, даешь. А еще из дворян. Чего это ты добренький такой? Я вот все думал, как разговор начать, а тут ты коня своего предлагаешь. Не похож ты, паря, на тех беляков. Да и на брата своего тоже не шибко похож. Хоть и вы близняшки с ним. И на коне справно скачешь, и про Ленина в курсе. Да и повадки у тебя не барские. Ладно, Вась, садись на коня, Барчук прав». Дорога долгая, и как бы не нарваться на контру какую. Мамочкин помог другу перейти из пехоты в кавалерию. Васильев взобрался на коня, и троица снова двинулась на север. И разговор, так неожиданно начатый, продолжился. Только на этот раз вопросы стал задавать Васильев. «Ты, как я понял, по-немецки можешь гутарить?» Сергей кивнул. «Не совсем чисто, но понимаю, могу перевести и простейшие фразы сказать». «Ну, то есть изучал немецкий, а брат французский». «Ишь ты, образованный!» «Видать, мамка с папкой денег потратили, много на учителей-то». «Да нет, больше сам учился. А школа? Ну, то есть гимназия, там не особо много денег надо. У нас не только дети дворян учились, но и обыкновенные, то есть дети мещан, рабочих. Мой папа был главой попечительского совета, а совет частично финансировал гимназию. И земство деньги давало». Кроме того, были еще начальные народные училища в один или два класса, предназначенные для обучения лиц сословий с низким заработком, потому что обучение в них было бесплатным. «Понятно. Родитель твой кинул косточку беднякам, нате, мол, поучитесь грамоте. А зачем? Вам же надо, чтобы народ темным был. Дурить ведь так легче нас. Так же, ваше благородие». Сергей посмотрел на Васильева. Тот с невозмутимым видом восседал на коне, как какой-то полководец, и смотрел на него в упор. «Вы, товарищ Васильев, все пытаетесь во мне что-то нехорошее найти. Но кроме того, что я дворянин, нет во мне ничего такого плохого для советской власти. Наоборот, есть только желание помочь ей. Потому с вами и поехал». Васильев хмыкнул, а Мамочкин расхохотался. «Вот надо ж, мировая буржуазия. На советскую власть как солдат на вожь глядит. А наши буржуи ей помогать норовят. Сказка, да и только. Ты, паря, конечно, не робкого десятка, в бою себя показал хорошо. Но ты бы еще сказал, что Ленину помочь хочешь. Нам-то ты вон помог, не спорю. А вот советской власти как ты поможешь?» Васильев перебил своего товарища. «Погоди, Петро. Если парень нам помог, то и советской власти, выходит, помог. Мы кто есть? Мы представители рабоче-крестьянской Красной Армии. То есть восстанавливаем в стране законную советскую власть. Так что парнишка прав. Я не только вам помог. Петр прав, я могу и Ленину помочь». Васильев теперь посмотрел на Сергея более внимательно. «Чудной ты парень, тебя Серега кличут». Сергей кивнул. «Так вот, Серега, ты мне глупости сболтнул и забудь. Я не спорю, что ты нам помог, потому как сам был пленным. А вот чтоб советской власти помогать, тут, извиняй, брат, не поверю я тебе. А может, ты шпион белых? Почем бы с Петром? Почем мы с Петром знаем, для чего ты за нами увязался?» Сергей ожидал этого вопроса. Первые полчаса они еще просто переговаривались, обсуждая подробности побега и боя с махновцами. Напряжение долго не отпускало, ведь они вполне могли и не вырваться. Да и побег был той еще авантюрой. Поэтому просто болтали, смеялись, вспоминая, как юнкер не забыл прихватить миску с варениками и бутылку самогона из хаты, да как махновцев взяли на испуг. Но рано или поздно вопросы к нему должны были появиться, так что надо отвечать. «Вы правы, товарищ командиры. Из плена, понятное дело, надо было освобождаться, иначе расстреляли бы нас, как пить дать. А потом уже мы с братом решили разделиться». «Вы с братом?» — переспросил Васильев. «Да, мы еще раньше, до того, как к вам в под... Да, мы еще раньше, до того, как к вам в подпол попали, все обговорили. Я все сейчас рассказать не могу. Эти сведения надо вашему командованию передать. Вы уж извините. Но если коротко, то дела обстоят так. Добровольческая армия идет на Киев, и она его захватит. Сил у Деникина много. И сейчас Южный фронт отступает. Потеряны Харьков, и вот теперь Екатеринослав. Белые взяли Крым. Под угрозой Царицын. А в тылу у Деникина Махно, которого советская власть объявила вне закона. Причем это была инициатива Троцкого. А за что? Махно ведь не прекращал борьбу с белыми. Он всего лишь отказался воевать с атаманом Григорьевым, который, как и Махно, тоже раньше был в Красной армии. Если оставить армию Махно в тылу белых, то надо, чтобы он мог вести с ними войну, а его силы сейчас полностью разгромлены белыми под Гуляйполем и отброшены к Александровску. Если его вытеснят в Херсонские степи, то там его армия и полежит. Из Крыма ударят и из Екатеринослава. Так что Махну надо не объявлять врагом, а наоборот, привлекать к сотрудничеству. Оружие ему подкинуть, боеприпасов. Васильев недоверчиво смотрел на Сергея. «Паря, я все понимаю, образование, науки. Но ты сейчас, как генерал какой, рассуждаешь. Прям карту боевых действий рисуешь на ходу. Откуда ты все знаешь? И про Махно, и про Южный фронт?» Сергей помолчал, потом ответил. «Скажите, товарищ Васильев, как вы думаете, зачем мне врать?» Васильев аж крякнул. «Ну ты даешь, парень. А я почем знаю? Может, ты этот, как его, авантюрист? Или того хуже, богом обиженный? Сочиняешь тут про мировой заговор всех буржуев. У нас таких хватает, кстати. Наш комиссар каждый день нам про эти заговоры плетет. И ты туда же, только калибром помельче. Махно и белый». Сергей усмехнулся. «Ну, про мировой заговор я бы тоже мог немного рассказать. Но вы же знаете, что Антанта белым помогает. Но это сейчас не так важно. А вот Махно — это важно. Не ударит он в тыл белым, будет очень плохо. Деникин к Москве подойдет». Сергей рассмеялся. «Да, кукишами воевать — нехитрая наука. Да только что вы, товарищ Мамочкин, совать мне под нос будете, если через 3 месяца все так и окажется? Я ведь не шучу, я говорю правду. И в штабе Красной Армии смогу на карте показать приблизительные направления ударов. Откуда я это знаю? Во-первых, есть такая штука — анализ. Деникин сам объявил, что цель добровольческой армии — взятие Москвы. И, если проанализировать направление ее главных ударов, а это известно, потому что есть информация о взятии белыми городов, то станет примерно понятно, какими путями и откуда Деникин будет наступать дальше. Во-вторых, как вы думаете, для чего мой брат подался к белым? Не пытались понять?» Васильев теперь уже совершенно обалделым взглядом посмотрел на Сергея. «Вот оно что. Выходит, ты брата шпионить послал к белякам?» «Да не шпионить, нет. Конечно, будет полезно иметь в стане белых своего человека. Какие-то сведения можно будет получить. Но он пошел к белым по другим причинам. Но вам я их называть не буду. И так уже много рассказал. Кстати, когда придем в расположение Красной Армии, то вы лучше помолчите, хотя все равно, кто вам поверит?» Мамочкин не утерпел. «Ты лучше, Сергуня, думай про то, кто тебе поверит». Сергей вдруг остановился, потом повернулся к Мамочкину и спросил: «Но вы же поверили?» Мамочкин молчал, потом нехотя выдавил: «Допустим, я поверил, что ты что-то знаешь, и у тебя есть какие-то свои соображения. Про Деникина ты грамотно разложил, как и про Махно. Идея-то понятна. Но про то, как белые будут наступать, откуда ты можешь знать про такое?» Сергей снова дернул за поводья коня и пошел вперед. Затем, не оборачиваясь, ответил: «Я уже говорил, не все могу вам сказать. Мои слова легко будет проверить. Если все будет происходить так, как я сказал, то очень быстро ваше командование убедится в том, что я не вру и что я знаю, о чем говорю». В этот момент шедший чуть впереди Мамочкин насторожился и, обернувшись к Сергею Васильеву, приложил палец к губам. «А ну ша! Впереди кто-то шумнул!» Сергей прислушался. Действительно. Откуда-то доносились голоса. причем не только мужские. Явно слышались и женские. Лес между тем редел, и впереди показались небольшие просветы. Судя по всему, через сотню метров беглецы имели все шансы выйти на дорогу. И тут послышались выстрелы. Вначале сухие, явно пистолетные. Потом пару раз бухнула винтовка. Послышались женские крики. «Так, я быстро на разведку, будьте пока тут», — быстро проговорил Мамочкин и осторожно быстрым шагом двинулся вперед. Через минуту только качающиеся ветки кустов напоминали о том, что он только что стоял на том месте. Но Сергей не стал ждать. Повернувшись к Васильеву, юноша сказал: «Я тоже туда. Вероятно, там несколько человек всего, но ваш товарищ может нарваться. Я прикрою. Если свистну, скачите к нам». И тоже скрылся в кустах. Васильев снял с плеча винтовку, дослал патрон в патронник и стал ждать. Между тем Сергей, пробежав всего полсотни метров, внезапно наткнулся на лежащего в кустах Мамочкина. Тот, резко обернувшись, наставил на него винтовку. «Куда ты прешь, Барчук? Я кому сказал быть на месте?» «Ты один здесь ничего не сможешь». «А вдвоем что, смогем? Глянь!» Мамочкин кивнул вперед. За кустами была видна опушка леса. На ней стояла группа каких-то людей в разорванной форме. Некоторые были без гимнастерок, а в одних нательных рубахах. Никаких знаков различия не было. Напротив них находились вооруженные мужики в поддевках, рубахах, косоворотках. В общем, одетые по махновской моде. Они наставили на эту группу винтовки. Чуть поодаль стояли несколько тачанок с пулеметами. А ближе к лесу двое дюжих молодцов тащили в кусты упирающуюся женщину. Она была в форме сестры милосердия. Рядом лежали два тела, видимо, застреленных пленных. Судя по всему, махновцы или какие-то другие лихие хлопцы собирались расстреливать пленных, а с девушкой решили напоследок позабавиться. Сергей быстро просчитал ситуацию и обратился к Мамочкину. «Смотри, на тачанках нет никого. Я сейчас левее обойду. Быстро на рывок мотнусь к тачанкам и за пулемет. Как только увидишь, что я там, стреляй по тем, которые девушку тащат, и сразу в сторону. По тебе начну стрелять, а я всю эту шоблу из пулемета срежу». Мамочкин тут же возразил: «Нет, парень, так не пойдет. Ты из Максима стрелял?» Сергей покачал головой. «То-то. Держи винтарь, дай мне свой револьвер. Я к пулемету. Все, я побег». Мамочкин с Сергеем быстро обменялись оружием, и красноармеец нырнул в кусты. Все это время на опушке продолжались попытки бандитов утащить девушку в кусты. Она кричала и бешено сопротивлялась. Наконец, один из насильников не выдержал, размахнулся и с размаху ударил кулаком ее по лицу. Девушка вскрикнула и упала, как подкошенная. Бандит довольно загоготал и наклонился ей, чтобы поднять свою добычу и отнести в кусты. Но в этот момент Сергей увидел, как на одной из тачанок появился Мамочкин. Привычным движением повернул пулемет чуть в сторону, направив его на толпу с винтовками, поправил ленту и передернул затворную рукоятку. Сергей прицелился из винтовки в бандита, который ударил пленницу, и выстрелил. Передернув затвор, тут же снял второго. И в этот момент загрохотал пулемет. Первая же очередь скосила практически половину банды. Остальные, еще не поняв, в чем дело, бросились в рассыпную. Но тут пленные, стоявшие отрешенно и, видимо, уже готовившиеся к смерти, бросились на бывших своих палачей. А поскольку руки у них были не связаны, то началась рукопашная. Мамочкин перестал стрелять из пулемета, достал револьвер и сам кинулся в гущу схватки, стреляя в упор. Сергей выскочил с винтовкой наперевес и сходу прикладом врезал по башке набежавшего на него хлопца в поддевке и кубанке. Тот мешком свалился ему под ноги. Как оказалось, это был последний из банды. Пленные, внезапно получившие шанс избежать смерти, так яростно накинулись на тех, кто должен был отправить их на тот свет, что во мгновение ока роли поменялись. В живых из расстрельной команды не осталось ни единого человека. Они были буквально растерзаны. Сергей пошел к улыбающемуся Мамочкину. Но тут вдруг раздался выстрел. Все вздрогнули, а из второй тачанки вдруг вывалился еще один бандит. Из рук его выпал пулемет «Льюис». На опушку выехал конь с довольным Васильевым. В руках его была винтовка. «Шо, братцы, никак вы без меня не справляетесь!» — весело прокричал он. «Благодарствую, Василий, что спину прикрыл. Куда же мы без тебя-то?» Усмехнувшись, ответил Мамочкин. И тут же обратился к бывшим пленным. «Братцы, вы кто такие будете? И что это за банда вас хотела в расход пустить?» Вперед вышел один из пленных. Мужчина средних лет в пенсне. На нем был надет френч, на рукаве которого красовалась звезда с четырьмя квадратами. Обратившись к Мамочкину, он четко доложил. «Мы, красноармейцы, отходили на соединение с частями Красной Армии». Мамочкин усмехнулся. «Да я вижу, что вы не беляки. Свой свояка видит издалека. Часть какая?» Красноармеец тоже улыбнулся. «Комполка Ивашутина. Мы из 14-й армии, которая обороняла Екатеринослав. А это...» Он кивнул в сторону убитых. «Из банды атамана Зеленого. Мы в село зашли, они нас сразу и повязали. Окружили тачанками своими и...» Тут в разговор вмешался Васильев. «Ну, ясно, с голыми руками на пулеметы не попрешь. Но вот здесь они вас не под пулеметы поставили. Товарищи, чего ждали? Что они вас как скот перебьют?» «Ладно, дело прошлое. Девушка ваша?» Он кивнул в сторону все еще лежавшей без сознания сестры Милосердия. Ивашутин кивнул. «Да, санитарка наша. После артобстрела госпиталя она одна в живых осталась. Ладно, давайте свою сестричку приведите в чувство, да и себя в порядок приведите. Кто разутся, майте обувку у бандитов. Вон, есть тачанки, лошади, раненых туда посадим. Все, кто может нормально двигаться, в пешую колонну. Я командир особого бронедивизиона 14-й армии, Петр Мамочкин. А это, — он кивнул в сторону Васильева, — мой комиссар Василий Васильев. В сложившейся ситуации беру командование на себя, товарищ Ивашутин. Возражения имеются?» Ивашутин покачал головой. «Да какие там возражения, товарищ Мамочкин? Вы нам жизнь спасли. Чего ж тут власть делить? Командуйте, вместе ведь к нашим выходить. А вы, как я посмотрю, тоже в плену побывали?» «Верно, товарищ, мы тоже из плена бежали. Вон, тот паренек нам помог». Он указал на Сергея. «И здесь он вовремя сориентировался, так что его надо благодарить». Тем временем Васильев аккуратно слез с коня и подошел к Ивашутину. «Вот что, комполка, ты давай своими людьми займись. Кого надо перевязать или там переобуть? Надо быстрее выступать, банды здесь так и шастают. И эти зеленые, и махновцы, и кого тут только нет. Тачанки, спору нет, вещь хорошая. Но если напоримся на сотню, вырубят нас, как траву». Ивашутин кивнул и, не говоря ни слова, пошел к своим бойцам. А Васильев повернулся к Сергею. «Ну, парень, бандитов ты не жалеешь. Это я уже второй раз вижу. А случится своих встретить, рука не дрогнет? Сможешь в них стрелять?» Сергей посмотрел на него и впервые не знал, что ответить.